Если светит цветок алый, алый, яркий, пламенный, будто заря, самый солнечный и небывалый, он мечтою зовется не зря. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра глоток.